Маклайн Сьюзен Рэй. Ритмы дьявола. Посвящается Щербаковой Виктории. Спасибо за поддержку и веру в меня. Глава первая. Я бежала по холлу, волоча за собой чемоданчик со всем нажитым за этот крохотный год жизни. Колесики жалобно поскрипывали, когда я делала повороты и в торопях искала комнату 666. Символичный номерок мне достался, случайно и намекал на успехи в дьявольском мастерстве. Однако уже в первый день я опаздывала на заселение. Первокурсники прибывали не позже полуночи, и у меня оставалось всего 5 минут, чтобы найти новое жилье и укрыться от предстоящей беды. Впервые ноги мчались впереди меня, и хотелось кричать от беспомощности. Всюду мелькали черные готические двери, а коридоры разбивались на несколько ответвлений, уходящих в непроглядную тьму. Единственный свет, что озарял холл, исходил от костяных канделябров. Огонь трещал на восковых свечах и отбрасывал зловещие тени на туннельный свод. Запах неизведанного страха наполнил легкие, когда я оказалась под витражным куполом и, словно зачарованная, остановилась. Легкий скрежет пронесся под потолком, стекла задрожали, а вскоре раскатистый смех обрушился на меня ледяной лавиной ужаса. Он недолго порхал вокруг, будто злой рог, затем растаял. После этого я ощутила призрачный толчок в спину, и пока вспоминала, куда бежать, кто-то прошептал мое имя. «Фрей! Люцифер, он же дьявол!» Его голос казался смесью всех звуков, которые только могли существовать. Одновременно он ласкал слух и резал больнее острейшего клинка. Едва передвигая ноги, я двинулась вдоль стены, словно старалась убежать от его взора, пусть и знала, что не смогу этого сделать. Дьявол везде. Он есть в каждом дюйме этого места, в каждом монстре, населяющем ад, и даже во мне. Его кровь течет в моих жилах, напитывая мощью и в то же время убивая. И как бы я тому ни противилась, он всегда будет где-то рядом, чтобы создать хаос или подбросить очередное кровавое испытание. Должно быть, я заплутала, потому что забрела в крыло двухзначных номеров. Увы, в Огненной Академии не было гидов или добродетелей, готовых проводить в новую жизнь. Зато здесь обитали адские псы, просыпающиеся после полуночи. По уставу учебного заведения бродить по зданию ночью запрещалось, потому что Академия хранила много реликвий и мрачных тайн. Именно поэтому стражниками служили тучные псы, сотканные из голой плоти и языков пламени. Они заживо загрызали любого, кто выйдет из комнаты в ненадлежащее время. И я грозилась стать их следующей закуской. «Давай, Фрей!» — мучительно стонала я, оглядывая катакомбы в поисках укрытия. Я остановилась у витражного окна с карикатурным изображением дьявола и вызывающе взглянула в его кошачьи глаза. «Я твоя прислужница. Неужели хочешь, чтобы меня так просто сожрали?» Искаженная физиономия сатаны, не имеющая четких очертаний, растянулась в изощренные улыбки, показывая ряд острейших зубов. Он любил играть, всегда, поэтому мне не стоило терять время, отчаянно прося о помощи. Здесь тебе никогда не помогут. Никогда. Стрелки часов в голове беспокойно отмеряли последние 2 минуты до полуночи. Я отсчитывала секунды, кинувшись по широкой лестнице из мощей. У меня оставалось все меньше возможностей спасти свою задницу и найти укрытие среди сменяющихся лестниц и глубоких черных коридоров. Я не верила, что дьявол решил загнать меня в тупик и скормить оголодавшим стражникам. Не так я представляла первый день в академии. Оказавшись в очередном коридоре из сотен дверей, я выругалась. Планировка академии была под стать кругом ада. В ней легко было заблудиться и умереть. Высокое неказистое здание, имевшее миллионы тупиков, создал Люцифер. Он не беспокоился о сохранности своих приспешников, потому что был околдован смертью. Чья-то абсурдная гибель в стенах губительного лабиринта была усладой для него. Между тем, не всех студентов Академии радовала скоропостижная кончина. Они создавали целые схемы и карты, чтобы обходить бесовские ловушки. Но каждый раз им приходилось начинать работу заново, потому что Академия имела свойство перестраиваться в любой момент. Старые преграды могли пропасть, а где-то в глубине здания уютное местечко превращалось в пропасть. Вот так подручных лелеял сатана. Мы были его пешками, которых он мог легко заменить. Нами манипулировали, управляли, издевались, и у этой игры не было правил. В любое мгновение по одному взмаху руки Люцифер мог уничтожить целый Содом и тут же создать новый город, полный чудовищ и новорожденных грехов. Ему было подвластно все, все, с чего начинался и заканчивался ад. Однако я слышала, что где-то там, далеко, в мире людей и Бога, влияние дьявола не так велико. Для меня эти новости казались чем-то фантастическим, и я не понимала, как что-то может существовать без него. Я родилась здесь, среди огня и пепла, и не знала другой жизни. Каждый мой шаг всегда был под надзором сатаны. Я дышала, двигалась и мыслила благодаря ему. А что же таилось там, за пределами моего дома, было величайшей загадкой. Я окончательно признала за собой звание негодного сыщика, потому что не нашла свою комнату, когда прогремела полночь. Холл погрузился в морозную темноту, поскольку язычки пламени на канделябрах погасли от прошедшей ряби. Это был сигнал о том, что ночные стражники проснулись и вобрали в свои тела весь огонь Академии. «Будь все проклято!» — прошипела я, бросив чемодан около резной арки с ядовитой лозой. Припав к одному из окон, выходившему на северное крыло Академии, я замерла. В разноцветных витражах апсиды вспыхнули три огонька. Это место было ложей адских псов. Я впервые увидела его так близко, ведь ранее довольствовалась видами из Содома. В те времена мне казалось, что я никогда не столкнусь со стражниками и не загляну в их пустые проруби глаз перед тем, как они решат сожрать меня. Однако все вело именно к этому. И пока я не знала пути спасения, кроме самоликвидации в одну из черных напольных дыр. Колючий страх ущипнул живот и обжег пятки. Наверное, слугам дьявола положено быть отважными, но не сейчас. У меня не было с собой ничего, кроме горстки одежды, энциклопедии и грехов, пожеванной временем, а от псов защищал только ладан. Он не убивал их, зато мог отпугнуть. Тем не менее, у меня оставался единственный выход, помимо опрометчивых прыжков в бездну. Стремглав, я бросилась вдоль комнат, стараясь не создавать много шума. Стучаться и звать на помощь было бесполезно. Все студенты запирались, и в полночь никто не отворял двери, тем более опоздавшим. Контролируя дыхание, я посматривала в окна, выслеживая огни. Псы разделились, двое из них завернули в южный корпус прямо ко мне. Я слышала клацанье когтей, рычание и пламенные вспышки, становившиеся с каждой секундой все ближе и ближе. Они могли учуять меня, потому что бежали без остановки и словно знали, где прячется глупая студентка Фрей. Холл был длиннее, чем я думала. Двигаясь как фантом, я судорожно искала хоть один поворот среди каменных колонн и свирепых горгулей, склонивших любопытные морды в мою сторону. Говорят, сам Люцифер наблюдал через их глаза и наслаждался багровыми зрелищами внутри Академии. Наконец я обнаружила поворот и завернула в него, надеясь спрятаться от беды. Но вместо очередного комнатного туннеля меня встретил небольшой балкончик с обзором на грозное ночное небо, откуда прорывались лиловые молнии. Они искрились, иногда ударяя в землю под рокот грома, и чьи-то стоны извне. Мурашки пробрали мое тело, когда я поняла, что не одна здесь. Молочный лунный свет, разбавленный рубиновыми бликами, разливался вокруг, освещая пиковую оградку, где расположилась человеческая фигура. Инстинкт самосохранения взял верх, когда некто обернулся, покуривая сигарету. В это время по Академии никто не блуждал, разве что адские псы и недоброжелатели. «Похоже, мне конец». Не успела спрятаться. Мужской голос хрипотцой взволновал мою кровь. Я рвано вдохнула, очарованная его тональностью, но быстро взяла себя в руки. «Беспокойся лучше о себе. И вообще, ты знаешь, что сюда мчатся стражники?» Я остервенела, оглядывалась, словно могла обнаружить другое убежище, но его не было. Бесконечные коридоры переплетались с мраком, скрывая возможные пути побега. Я прекрасно знала, что не успею изучить их, ведь огненные пасти проглотят меня быстрее. «Первокурсница!» Спустя долгую паузу прошелестел заблудший. Его голос был ровным и даже не дрожал, вызвав у меня миллионы вопросов. «Придурок, нас вот-вот сожрут, а ты даже не пытаешься бежать?» «Тебе есть дело до меня?» Я фыркнула. «Тогда, если не против, я скормлю тебя псам, и пока они будут обгладывать косточки, смогу убежать. Кивни, если согласен». Потушив бычок, незнакомец сунул руки в карманы темных штанов и шагнул на полоску лунного света, отчего я замерла. За свою недолгую жизнь я повстречала много красивых грехов, которые бы околдовали даже самое ледяное сердце. Однако этого незнакомца сложно было сравнить с кем-то из них. Он был идеальным. Настолько идеальным, что я не верила в это. Ад зачастую уродовал грехов и порой оставлял неизлечимые раны, но лицо парня не имело ни единой царапинки. Его бледная бархатистая кожа была точь-в-точь, как у новорожденных. Когда меня породил огонь, я выглядела так же. За год жизни в Содоме я заработала с десяток ран, которые из них превратились в уродливые долговечные шрамы. А он же был идеальным. Незнакомец казался воплощением самой тьмы. Статный брюнет с угольными глазами, острыми скулами, облаченный в плащ цвета обсидиана. Серебристый свет очерчивал его ровный нос и шелковистую кожу, которую мне захотелось потрогать. Запрокинув голову, парень смотрел на меня и, кажется, не собирался кидаться в бега во время того, как рык псов раздался в длинном коридоре. «О нет, нам конец!» Я огляделась, ища импровизированное средство защиты. Кроме канделябров, здесь нечего было хватать. Тем не менее, оружие могло быть у таинственного чудака, который не беспокоился за свой зад. «Эй, там стражники, у тебя есть что-то, чем можно отмахнуться?» «Нет». «Что?» — я засуетилась и вздрогнула от приближающегося воя. «Нас сожрут!» «Я могу тебя защитить, если хочешь». Бесстрастно отозвался он, вынимая еще одну сигарету. Слюнявое завывание псов растянуло его пухлые губы в безумной улыбке. Парень мог быть второкурсником, судя по небывалому спокойствию, иметь козырь в рукаве, иначе я не могла объяснить его непоколебимое состояние. «Если у тебя есть оружие, просто одолжи!» Я протянула руку, вздрагивая от лая. «Вот-вот нас растерзают!» «Я не смогу это одолжить, а вот защитить тебя попробую, если попросишь». Незнакомец выпустил кольцо дыма, не спуская с меня глаз. Я быстро оглядела его, не представляя, что могло быть в его запасах. Какой-то усыпляющий порошок или все-таки ладан. «Я не буду просить ни о чем». «Гордыня», — промурлыкал парень, оценивая меня. Он понимал, что мне сложно снизойти к нему, и продолжал издеваться, раскачиваясь на пятках. «Попроси меня, а я подумаю над твоими словами. Не заставляй! Или тебя обглодают псы!» Парень стряхнул пепел на мраморный пол, и его черные глаза зловеще блеснули. «Что выбираешь? Мне-то все равно, если тебя растерзают. В академии ежедневно кто-то умирает». Я готова была разрыдаться от несправедливости до тех пор, пока к нам не пожаловали долгожданные гости. Ворвавшись в коридорчик, адские псы остановились, выгибая мясистые спины. Я никогда не видела их вживую, и мои внутренности моментально скукожились. Габариты существ были внушительны. Клацая огненными пастями, из которых сыпался фонтан искр, они могли заглотнуть меня за один присест, предварительно покидав о стены. Мышцы напряглись, показывая готовность к нападению, и пламя затрепетало, распространяясь по периметру коридора. Обжигающий огонь не ранил псов, но мог поджечь любого, как спичку. Более того, стражники обожали загонять своих жертв в огненные ловушки, вроде той, в которой мы невольно оказались. Парень зажал сигарету, умиротворенно осмотрев языки пламени, вырывающиеся на балкон. «Милая, у тебя немного времени. Попроси меня». Как олицетворение одного из статных грехов, я не могла так низко пасть. Я была рождена гордыней. И с самого первого дня жизни знала, что от меня требуется. Дьявол вселил в мой мозг четкую установку, которая не позволяла принимать помощь и потакать кому-либо. Если же я ослушивалась инстинктов и пыталась идти против системы, мое тело начинало гореть. Невидимые языки пламени пожирали меня изнутри и не останавливались, пока я не теряла сознание. Так Люцифер наказывал всех провинившихся. Но я не хотела снова почувствовать себя никчемной и подвести его. Я с вызовом взглянула на парня и горделиво выпрямила плечи. «Лучше я умру, чем попрошу о помощи». Не оглядываясь на полыхающих огнем стражников, я помчалась к балкону. Зайдясь грозным лаем, псы рванулись за мной. Между тем я лихо перебралась через балясины и повисла на высоте в несколько этажей. Скребя мрамор мощными лапами, стражники завыли и устремили пламенные проруби глаз на мою повисшую внизу фигуру. Насколько я знала, они охраняли Академию изнутри и не могли выбраться наружу. Вскоре я убедилась в этом, когда услышала отчаянный скрежет когтей о мрамор и почувствовала мощные толчки в балясины. Униженные завывания псов были для меня лучшей наградой. Выдыхая, подобно гейзерам, они бестолково топтались на балконе, положив длинные лапы на оградку. Едва удерживая свое тело на высоте, я могла видеть их злобные морды, за которыми уловила лицо незнакомца. Стражники не потрепали наглеца, напротив, оставили в целости и услужливо отбежали, когда он подплыл к балясинам с манерами короля. Его насмешливый и в то же время уважительный взгляд приковался к моему скрюченному телу, пытавшемуся поставить ноги на оконный выступ, окольцованный вьюном. На парах я обязательно расскажу, как защититься от стражников. А пока нет моих рекомендаций, ты можешь переночевать в кустах. Только не проспи на мое занятие. До встречи, маленькая гордыня. Когда незнакомец удалился, я озадаченно перелезла на широкий выступ, все так же держась за балкон. Вопросы взрывали мою голову, и сердце разрывало ребра. Кроме того, что я бросила чемодан и взбудоражила адских псов, в мой приключенческий список добавился преподаватель. Я не ожидала, что встречу рабочий персонал за сигаретой, но мне повезло напороться на него не в самой приятной обстановке. Меня не столько удивлял юный возраст учителя, сколько его отношение со стражниками. За всю демоническую историю никто не мог подчинить псов, кроме их создателя, дьявола. Огненные монстры действовали по писаным правилам и загребали в свои пасти всех, кто нарушал устав Академии. Балансируя на камнях, я приводила дыхание. Возможно, тот незнакомец все-таки воспользовался ладаном и скрыл это. Но зачем? Чтобы показаться крутым? Забираться внутрь здания было опасно. Там разгуливали стражники и наверняка стерегли меня. Единственным безопасным местом действительно были цветочные кустики около Академии. Разрываясь в ругательствах, я аккуратно преодолела высоту, пару раз оступившись у финиша. Потирая новоиспеченные ушибы, я присела рядом с розами и уронила лицо на колени. Всяко лучше засыпать на улице, чем в зверином желудке.